отозвался Артемис. «Шуток больше не будет». «Что вы имели в виду, когда сказали про покойника?» — резко спросил Глендхарп. «Ты дурак, Глендхарп!» — Флаг не спускал глаз Артемиса. «И всегда был дураком». Глендхарп злобно ощетинился. «Черт возьми! Как вы смеете обзывать меня дураком, сэр? Вы не имеете права меня оскорблять!» «Хант не третий инвестор», — устало проговорил Флаг. «Он владелец золотодобывающего предприятия». «Верно, сэр». Артемис кивнул. «Вы правы». «Владелец?» Глендхорп посмотрел на 4 столовых прибора и вновь посмотрел на Артемиса. «Тогда кто же третий инвестор?» Флат скривил рот в усмешке. «Я подозреваю, что третьим был Освин. Он, как и мы, вложил в этот проект все свое состояние». Артемис не выходил из темного угла. «Вы опять не ошиблись в своих выводах. Впрочем, вы всегда были самым умным из всей троицы, не так ли?» Флат поджал губы. «А позвольте спросить, просто ради любопытства, какую часть наших инвестиций мы потеряли?» Артемис подошел к столу, взял бутылку и, налив себе в рюмку кларета, посмотрел на собравшихся. «Вы оба потеряли все», — сказал он. «Мерзавец!» — прошипел Флат. Глендхорп изумленно раскрыл рот. «Все? Но это невозможно. А как же наша прибыль? Мы должны были здорово разбогатеть на этом проекте». «Боюсь, что ваша прибыль, так же, как и вложенные вами деньги, ухнула в рудники этого воображаемого золотого прииска в южных морях», — изрек Артемис. «Вы хотите сказать, что никакого прииска нет?» «Да, именно это я и хочу сказать». «Но я заложил свою недвижимость, чтобы получить деньги на покупку акций этого прииска». Ослабев, Глендхорп вцепился в спинку стула. «Я буду разорен». «Мы все трое поставили на кон гораздо больше, чем могли себе позволить». Флат злобно уставился на Артемиса. «Мы поверили в иллюзию». «А Хант выступил в роли фокусника. Что и говорить, ловко он нас надул». Глендхорп зашатался. Лицо его исказило гримаса страдания. Он приложил руку к груди и сделал несколько слабых вздохов, потом медленно выпрямился. «Ничего не понимаю. Зачем? Ради чего он это сделал?» Артемис посмотрел на него в упор. «Ради Кэтрин Дженсен». Побледнев, Глендхорп кое-как добрался до кресла и рухнул в него, как подкошенный. «Черт возьми! Так это вы прислали мне брелок несколько месяцев назад?» «Я хотел дать вам время на размышления о прошлом, прежде чем сделать следующий шаг», — объяснил Артемис. «Вы жестокий дьявол, Хант», — почти небрежно сказал Флат. «И как же я раньше об этом не догадался?» «Нет». Глендхорп потер нос тыльной стороной ладони. «Нет, этого не может быть! Каким образом? Все закончилось 5 лет назад!» Артемис удостоил его лишь мимолетным взглядом. Самым опасным противником был Флат. «Отомстить никогда не поздно». «Но ведь это был несчастный случай!» Глендхорп повысил голос. «Мы здесь ни при чем! Кто бы мог подумать, что эта маленькая вертихвостка будет так сопротивляться. Ей удалось вырваться. Мы хотели ее поймать, но она убежала. А ночь была темной, безлунной. Без фонаря низги не видно. Мы не виноваты, что она упала с той скалы. А я считаю, что виноваты именно вы, Глендхорп», — мягко проговорил Артемис. «Вы, Освин и Флат». «Ну хорошо», — спокойно сказал Флат. «Вы что же, собираетесь нас убить, так же, как и Освина?» Глендхорп от неожиданного обвинения не нашелся, что ответить. «Так Освина убили вы?» Он судорожно скривился и вцепился в край стола, чтобы не упасть. «Значит, это был не уличный бандит». «Конечно, Освина убил Хант», — сказал Фред. «Кто же еще?» «На самом деле», — произнес Артемис, — «я не убивал Освина». «Я вам не верю», — заявил Флат. «Верить мне или не верить — это дело ваше». Но если вы будете все время оглядываться через плечо, опасаясь нападения с моей стороны, вы можете не заметить настоящего убийцу, который подойдет к вам спереди. Точно так же, как мы не заметили,